Глава 14. Огненный снаряд долетел до мишени и ударился в нее, расплескавшись искрами. Антонина Владиславовна повернулась ко мне, ожидая оглашения результата. «Буду предельно честен», — произнес я. «Если такой расход силы — норма для сотрудников службы имперской безопасности, мне становится тревожно за страну». Младший лейтенант нахмурила брови. «Все настолько плохо?» «В процессе создания печати у вас не меньше четверти магии разлетается в воздухе», — начал пояснение я. «И это потому, что вы формируете печать последовательно. Один узор за другим. Понятно, когда так учат детей, но взрослый человек должен держать в голове готовую печать целиком». В качестве демонстрации я создал соответствующее заклинание и подсветил его в воздухе. Все дело в том, что когда магия покидает резерв, ее уже достаточно, чтобы сформировать печать, — произнес я, создавая рядом с первым второе заклинание. Печати называются не просто так. Вы должны формировать оттиск одним усилием воли, Антонина Владиславовна. Как печать к бумаге приложить? Раз — и готово. Рядом с двумя готовыми к применению заклинаниями появилась третья. Помимо того, что такой подход позволяет снизить расход магии из резерва, он также ведет к навыку условного копирования, — сказал я, создавая еще три печати под первыми. Шесть огненных снарядов сорвались с места одновременно, пожирая мишени. Когда искры улеглись, я продолжил лекцию. За счет того, что вы расходуете много лишней силы, снижается ваш потенциал. Использовав печать таким образом, как вас ранее обучали, 4 раза, вы тратите столько же, сколько пришлось бы израсходовать на 5 печатей, — произнес я. Так что давайте перейдем к практике по моей системе. Начнем с малого — изучение печати в комплексе. Вытащив планшет, на котором была изображена модель заклинания огненного снаряда, я протянул его Ждановой. «Как только будете готовы повторить ее, действуйте», — предложил я, а сам отошел к установленному рядом раскладному стулу. «Я вряд ли смогу запомнить так быстро, Иван Владимирович», — ответила младший лейтенант. «А я не требую от вас мгновенного результата, Антонина Владиславовна», — пожал плечами я. «Это практика, без которой обойтись никак нельзя. Кто-то тратит всю жизнь, чтобы набить руку. Просто за счет многих лет опыта он сделает то, чему вы можете научиться за несколько часов. Не спешите, полигон зарезервирован нами на весь день». Разместившись на стуле, я вытащил телефон из кармана и, вращая его в руки, смотрел за тем, как Жданова раз за разом пытается повторить рисунок с планшета. Она знала это заклинание, потому и начать было проще именно с него. Сами печати, на первый взгляд, выглядят очень сложно, но когда ты их запоминаешь, они применяются крайне просто. Потому что каждая из них по-своему уникальна. И научить Антонину Владиславовну сразу же определять, какое заклинание перед ней, — следующий шаг. Несколько раз младший лейтенант пыталась создать печать, как я говорил. Мне были прекрасно видны бледные линии быстро разваливающейся конструкции. До стадии, когда чары можно активировать, ни одна попытка не дожила. Впрочем, спешить действительно некуда, ведь что мешает Антонине Владиславовне сделать так, как я говорю? Привычка. А их перебороть порой крайне сложно. В голове Ждановой сидит мысль, что так делать нельзя, нужно постепенно выстраивать печать, чтобы не совершить ошибки. Но когда ты создаешь эти печати сотнями, это все равно, что игра на музыкальном инструменте. Рано или поздно количество переходит в качество. Разумеется, если подходить к процессу с умом. Наблюдая за успехами младшего лейтенанта, я усмехнулся, когда у нее получилось в первый раз. От меня не укрылось, что при этом Антонина Владиславовна сделала это резко, на эмоциях. Ее просто разобрала злость. «Достаточно», — объявил я, поднимаясь со своего места. «Поздравляю, Антонина Владиславовна, у вас получилось». Наверное, это впервые, когда я увидел ее лицо в состоянии злости. Жданова вздохнула несколько раз, чтобы успокоиться. Я улыбнулся и повернулся к избитым Антониной Владиславовной мишеням. После демонстрации, разумеется, у меня стало заметно меньше доступной магии в резерве, но еще немного потратиться было можно. Так что, если бы у нее не получилось, мы бы перешли к другим чарам. «Я разозлилась», — произнесла она, — «простите». «Не за что извиняться, большинство магов именно так и учатся мгновенным чарам», — ответил я. Эмоции — это неплохо, главное, чтобы они были под вашим контролем. Боевые маги, которые часто действуют в момент напряжения, обучаются мгновенным чарам вынужденно. Вашей жизни вне войны ничего не угрожает, вам нет нужды мобилизовать все силы. Добавьте к этому тот факт, что на протяжении многих лет вас учили иначе, и получите то, что мы имеем. Конечно, далеко не всегда печать будет даваться настолько легко. Но именно поэтому я начал с самого простого. Чтобы вы, Антонина Владиславовна, поняли, результат, которого я от вас добиваюсь, возможен. Это не уникальная черта чародея. Это нарабатываемый навык. Младший лейтенант кивнула. «К тому же вспомните, как вы перехватили чары Хасановича», — продолжил я. «Вы сделали это мгновенно. Без раздумий и анализа перехватили два чужих заклинания. Естественно, вам они были знакомы, и это также сыграло свою роль. Но это тоже доказывает, что вы можете достичь цели. Просто нужно больше тренировок». По мере того, как я говорил, в глазах Ждановой все больше отображалась тщательно скрываемой радости, ведь я ее хвалил и заслуженно. «А теперь перейдем к циркуляции магии внутри резерва», — объявил я. Московский особняк дворянского рода Легостаевых. Леонид Викторович отставил чашку кофе и поднял взгляд на внучку. «Итак, Иван Владимирович Моров согласился взять себе ученика», — объявил глава рода. «Им стала младший лейтенант Жданова. Также мне донесли, что великий князь готов отправить к Ивану Владимировичу несколько приближенных к себе сотрудников. Легостаевых среди них не значится». Варвара Константиновна чуть наклонила голову. «После того, как я передала твой подарок, мы с Иваном Владимировичем не встречались», — подтвердила некромантка. «Я знаю. Меня беспокоит другой вопрос. Что Александр Александрович своих людей пытается пропихнуть Морову? Мне понятно, великий князь всегда старался получить чуть больше веса», — негромко проговорил Леонид Викторович. «Кто стоит за этой Ждановой? Почему всякий раз, когда возникает необходимость в верном человеке, она оказывается рядом? Я не верю, что у нее нет своего покровителя при дворе. Так просто не бывает, чтобы девчонка с улицы и без связей отхватывала самые сочные куски, а благородные фамилии все до одной сидели, пуская слюни. Ладно, у нас вышел конфликт. Так Моров и Солнцевых не приблизил». Слово взял наследник. «Отец, я подозреваю, что Жданова просто слепая марионетка. Да, ее явно кто-то подкладывает под Ивана Владимировича. Но она не знает своего благодетеля. Мы следили за ней. Ни контактов, ни общения с посторонними. У нее есть мать, живет под Рязанью в деревне. Девушка всего добилась сама. Ни одного следа постороннего вмешательства в ее судьбу найти не удалось». «Хочешь сказать, ей настолько сопутствует удача?» — хмыкнул глава рода. «Хочу сказать, что, возможно, ее покровитель — сам император», — покачал головой Константин Леонидович. Варвара Константиновна нахмурила брови. Легостаевой не нравилось, куда свернул разговор. А Леонид Викторович, наоборот, усмехнулся. «Полагаешь, мы нашли никому неизвестную претендентку на престол?» — спросил он сына. «Думаю, такой вариант исключать нельзя. Биография Ждановой старшей абсолютно непримечательная. Типичная история крестьянки. Максимум, где она смогла бы увидеть императора, это на банкнотах», — ответил наследник рода. «Но по возрасту Антонина Владиславовна вполне подходит к времени, когда его императорское величество любил вспомнить молодость и завести себе интрижку». Леонид Викторович откинулся на спинку кресла. «Доказательств у тебя, разумеется, нет. Никаких», — подтвердил Константин Леонидович. «Но я не верю, что существует иное объяснение. Может быть, не сам государь, а его ближайшее окружение постаралось. Но однозначно девочка слишком успешно идет по жизни. Раскрыла дело с майором Юго-Западного округа, тут же перешла в службу имперской безопасности, получила повышение. Моров здесь просто инструмент, благодаря которому имеется объяснение, что Жданова строит карьеру на их общении. Однако на самом деле и без него она бы не задержалась в нижних чинах. В этом я уверен. Опять же, великий князь свой личный бабий полк пытался навязать Морову, И кто еще оказался в списке учеников, опять Жданова? Случайность ведь так. Ей и здесь просто повезло, что Александр Александрович о ее существовании вообще знает. Да, великий князь не помнит, как зовут его официальных заместителей, а здесь девчонка с улицы. Леонид Викторович задумчиво огладил подбородок. И на прием к Завьяловым Иван Владимирович не пошел, отговорился надвигающейся войной родов, произнесла Варвара Константиновна. Зато отправил подарок с извинениями, и не самый дешевый. Что подарил? Браслет с гербом рода Синицких Евгении Андреевне. На первом приеме была брошь, теперь это, произнесла некромантка. И как мне донесли бывшие на том приеме девушки, супруг Завьяловой был даже рад такому проявлению внимания со стороны Ивана Владимировича. Мне кажется, у него тоже имеются на Морова какие-то планы. — Подложить супругу под него хочет, — презрительно произнес Константин Леонидович. — О ее неверности только глухой не слышал. — Здесь ей ничего не светит, — махнул рукой глава рода. — Иван Владимирович с дворянками не связывается. Да и никого из тех женщин, что с ним рядом крутится, к себе не подпускает. Нашлась одна продавщица техники, с которой он провел время. Да наверняка кто-то из новой прислуги ему постель греет. Иван Владимирович не дурак, понимает, что в случае связи с Евгенией Андреевной она на него такой хомут набросит, что не отвертишься. Завьялов опасен, он крепко сидит в своем кресле и способен подергать за ниточки, чтобы устроить любовнику жены адские муки, не нарушая законно. — Но что делать нам? — спросила Варвара Константиновна. — Надо налаживать отношения, — ответил Леонид Викторович. — Раз открытие государевой школы уже активно обсуждается в Кремле, и мы знаем даже нескольких будущих преподавателей, нужно наладить с ними мосты. Легостаевым тоже есть чем с ними поделиться. — Аморов, — уточнил наследник рода. — У вас есть идеи, как нам расположить Ивана Владимировича к себе? — задал встречный вопрос старший Легостаев. — Пока нет. — Ну вот и пусть сам тогда пока что будет, — подвел черту Леонид Викторович. — Будет возможность, мы с ним, конечно, поговорим. А нет, так мы сделали все, что было в наших силах. — Итак, Варя, ты же помнишь своего старого друга Петра Антоновича? Он будет на следующем приеме у Никитиных. И ты с ним восстановишь общение. Его отец — одна из кандидатур на должность директора будущего учебного заведения. Сам он еще не в курсе, но вероятность сесть в кресло у него выше остальных претендентов. Попробуй узнать, чем они сейчас дышат. Может быть, им какая-то помощь нужна. Если что, предложи, но думай о рамках приличий. Решать чужие проблемы на регулярной основе мы не станем». А так разово проявить поддержку почему бы и нет. Особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров. Коршун остановился, встав в гараже, и я выключил двигатель. Егор Никифорович тут же открыл мне дверь, помогая выбраться из автомобиля. По ту сторону уже царила тьма. До самого последнего момента мы с Антониной Владиславовной опять занимались на полигоне. Жданова, как я и ожидал, оказалась достаточно целеустремленной ученицей. И хотя я пока что не давал ничего нового, все равно заметил, как младший лейтенант стремится выжать из нашего общения максимум. Можно подумать, она тоже слышала о просьбе Екатерины заменить ученицу и потому старалась урвать как можно больше, пока ее не заменили кем-то из кабинета повыше. На завтра у нас был намечен первый день перерыва. Самой Антонине Владиславовне будет полезно перевести дух и пожить нормальной жизнью, следя за собственной циркуляцией. Меня же пригласили к Завьяловым снова, и на этот раз отказываться причин нет. Брать с собой ученицу на прием дворянской семьи излишне. «Все готово к завтрашнему дню?» — спросил я у управляющего, который следовал за мной на расстоянии шага. «Готово, Иван Владимирович», — ответил Егор Никифорович. «Подарок для Евгении Андреевны сегодня доставили. Я проверил все в точности, как вы и заказывали». «Благодарю», — кивнул я. «Прикажете подать легкий ужин?» — уточнил мужчина, прежде чем оставить меня. «Да, можно. Пришлю Анну». Горничную, которая активно грела мне постель. Что, впрочем, никак не влияло на наши деловые отношения. Группа прислуги меня полностью устраивала, менять я их не планировал. Что же касается поощрения, то его заслужили пока лишь садовник, приведший двор особняка в цивилизованный вид, да повар, который на протяжении всего времени работы ни разу не повторился, составляя меню для моего стола. Оба мужчины честно заработали премиальные. Служба горничных же просто выполняла свою работу. А что Анна разделяла со мной ложе, так она и сама получала удовольствие. И этого было вполне достаточно. Жениха у нее не было, каких-то планов в отношении меня она тоже уже не строила. Во всяком случае, пока что даже не делала шагов в этом направлении. Пока я принимал душ и приводил себя в порядок, легкий ужин уже был сервирован на столе. Так что, когда я выбирался уже в домашней одежде, горничная поклонилась и, стрельнув глазками в сторону спальни, покинула мои покои. Время позднее, но особняк еще не спит. Да и ей еще убирать посуду, так что рано пока что заваливаться в кровать господина. Я открыл крышку шкатулки, которую завтра преподнесу хозяйке приема. Колье тонкого плетения со все тем же гербом Синицких было выполнено именно так, как я заказывал. Будь это не просто дар вежливости, я бы превратил набор в артефакты, но мы были не настолько близки. Хотя, конечно, нельзя сказать, что подобная мысль не приходила мне в голову. Я даже подобрал заклинания, которые можно было бы наложить на коллекцию украшений. Но торопиться я с этим не стал. Резерв у меня все еще с одним узлом, и лучше тратить магию на обучение Антонины Владиславовны, чем сливать его на артефакты для женщины, которая их не просила. Ничего личного, просто прагматичный подход к делу. От результатов Ждановой зависит моя карьера и текущий доход, а расположение Евгении Андреевны я и так уже получил. Иначе с чего бы она так усердно пыталась затащить меня к себе в гости? Я быстро прикончил легкий ужин, сложил приборы, сел за компьютер и несколько минут потратил, разбирая почту. Моя персона становилась популярной. Несколько писем от разных представителей дворянства с осторожным прощупыванием почвы на тему артефактов и даже школы, в которой я буду преподавать, я пока не стал трогать. Судя по тому, что благородные люди уже начали писать мне, даже не познакомившись лично, в Кремле идет настолько активная подготовка к открытию учебного магического заведения, что о ней знают все вокруг. При этом такие письма нельзя назвать навязчивыми. Я вполне имею право их проигнорировать, зато у отправителя при встрече появится повод подойти для знакомства. Понимаю, Иван Владимирович, вы глава рода и человек занятой, могли бы и не заметить моего письма. И далее по тексту, чего человек хочет. Другое дело, как я стану себя вести с таким хитрецом, ведь в эту игру можно играть вдвоем, и теперь мяч на моей стороне. Помимо писем от незнакомых мне дворян, нашлось сообщение от Венедикта Кирилловича. Солнцев писал о последних светских новостях, вскользь упоминая своих родственниц, ищущих партию. И, само собой, они будут на приеме у Евгении Андреевны. А мне, как дальнему родичу, предлагалось станцевать с двумя девицами по танцу, просто чтобы обозначить, что девушки влились в общество и чтобы не робели чрезмерно от благородного столичного окружения. Что ж, с бандитами я уже воевал, настало время воевать с дворянами. Во время танцев и светских разговоров. Будем надеяться, среди них не найдется самоубийц, готовых бросить мне очередной вызов».